Глава четвертая. Дом спал, коридоры опустели, а магические лампы приглушили свой свет до теплого золотистого оттенка. Снаружи в кронах старых деревьев шумел ветер, а внутри ему вторило глухое, теплое дыхание камня. Все вокруг казалось тише обычного, даже охрана за дверью словно растворилась в стенах. Я сидел на краю кровати, уставившись в пол и сжимая в ладони медальон, оставленный Феликсом. Металл хоть и нагрелся от моей кожи, все равно ощущался чужим. Скоро утро, и все начнется заново. Притворство, ложь, спокойный взгляд и вежливые ответы. Снова придется быть тем самым мальчиком, который выжил, и мне это было противно. Я больше не хотел оставаться тенью, но был вынужден, по крайней мере, пока не соберу достаточно сил, и они не решат, что я совершенно безобиден. Внезапный щелчок заставил меня замереть и сильнее сжать медальон. В стене, между книжным шкафом и старой вешалкой, почти бесшумно сдвинулся в сторону камень, открывая узкий потайной проход. Из темноты показалась она. Это была служанка Милена, и я узнал ее сразу. Тонкая фигура, темные длинные волосы, собранные в низкий узел. На ней была скромная белая рубашка, казавшаяся на два размера больше и спадавшая с одного плеча. Неровный подол был слабо подпоясан. Ее кожа, бледная, почти фарфоровая, тронута легким румянцем от холода, а полные губы прикушены. Но главное — глаза, глубокие, серые, с золотистыми крапинками. Заметив мой взгляд, она вздрогнула и застыла, рефлекторно прижимая руки к груди, словно защищаясь. Ее лицо вспыхнуло, а плечи сжались. «Я, простите», — неуверенно начала она, — «я не хотела вас напугать». Я молчал. Сделав шаг вперед, она на секунду замерла, вцепившись тонкими пальцами в край рубашки, а затем решительно стянула ее через голову. Ткань беззвучно упала на пол, и передо мной предстало ее нагое тело, хрупкое и сильное одновременно. Я видел все: изящную грудь, тонкую талию, напряженные бедра и дрожащие колени. На внутренней стороне одного из них темнела старая синюшная полоска, след от ремня. Я видел, как прерывисто вздымается ее грудь, и понимал, что причиной тому не желание, а смесь страха и отчаянной решимости. «Я пришла», — ее голос дрогнул, — «потому что вам нужно отдохнуть, расслабиться и вернуть силы». Я медленно поднялся с кровати и встал прямо перед ней. Будучи выше ростом, я смотрел на нее сверху вниз, а она, не отводя взгляда, смотрела на меня. В ее зрачках плескалось смущение, все ее тело дрожало, но она не отступала. «Кто тебя послал?» — хрипло спросил я. «Никто», — прошептала она. «Никто уже не может». Я долго и жестко смотрел на нее, пытаясь проникнуть в самую суть, и вдруг все внутри меня обрушилось, когда я вспомнил. Вспомнил, как она приносила чай Глебу и молчала, когда он хватал ее за руку. Она не сопротивлялась, но не из желания, а из горького знания, что любое сопротивление бессмысленно. Я отшатнулся и бросил резко: «Уходи». Она вздрогнула, словно от удара. Глаза ее округлились, лицо вспыхнуло, а плечи поникли. И все же она не сдвинулась с места. Я грубо повысил голос: «Милена, я не нуждаюсь в подобных услугах». Она нагнулась, чтобы поднять сброшенную рубашку. Ее движения были резкими, словно давно заученными, а плечи мелко дрожали. Натягивая ткань обратно на себя, она никак не могла справиться с пуговицами. Пальцы не слушались, и они застегнулись неровно. «Простите», — прошептала она. «Я думала, что вы не такой, как они». Я медленно опустил голову и уже тише ответил. «Я злюсь не на тебя, а на них. На тех, кто вбил тебе в голову, будто ты что-то должна любому, у кого есть хоть капля власти». Она подняла на меня глаза, полные слез, но во взгляде ее не было слабости. «А сегодня я пришла сама», — твердо сказала она. «Я пришла, потому что вы их убрали. Без всяких приказов и суда. Вы просто стерли их из этого дома. И тогда я почувствовала, что вы чистый. Может, не светлый и не добрый, но точно не такой, как они». Я молчал, и тогда она медленно подошла ближе, шаг за шагом, а я не остановил ее. Милена подняла ладонь и мягко коснулась моей щеки. Ее прохладные пальцы и осторожные движения напомнили мне зверя, что впервые касается огня. Она смотрела мне прямо в глаза. А потом она встала на носочки и поцеловала меня. Не робко и не механически, а по-настоящему страстно. Ее пальцы легли мне на грудь, а губы впились в мои жадно и резко, словно она боялась передумать в следующую секунду. Я отшатнулся, но было уже поздно. За эту долю мгновения она успела опрокинуть меня на кровать и оказаться сверху. Мое дыхание сбилось. Ее руки сжали простыню по обе стороны от моей головы. «Милена!» — только и смог выдохнуть я, но в ее взгляде уже не было и тени страха. Казалось, сама ночь затихла в доме, прислушиваясь к нам. «Я пришла не по приказу», — прошептала она мне в самые губы. «Я пришла, потому что ты другой». Я знал, что должен ее прогнать, сказать твердое «уходи», закрыться от нее и ударить словом, но просто не смог. В эту ночь никто не кричал и не властвовал. Мы просто были вместе, без лишних слов, имен и вопросов. Когда все закончилось, Милена осталась лежать рядом, положив голову мне на грудь. Я слышал ее ровное дыхание и чувствовал, как ее пальцы все еще сжимают простыню. Она молчала, ничего не прося и ничего не ожидая. А я впервые за долгое время не чувствовал себя одиноким. Я проснулся рано, но тело еще хранило тепло чужой кожи. Моя рука была вытянута в сторону сбитой простыни, туда, где еще недавно лежала Милена, но теперь там было пусто и холодно. Я сел на кровати. На первый взгляд комната была такой же, как и ночью, но я чувствовал, что что-то неуловимо изменилось. Это был не запах и не свет, а сам воздух. Он будто стал плотнее и медленнее, словно кто-то провел по нему пальцами, оставив невидимую рябь. Проведя ладонью по спинке кровати, я наткнулся на глиф, старый символ наблюдения, едва заметный, на самой грани чувств. Он был низкоуровневым, но умело вписанным в дерево, и, что самое тревожное, свежим. Он появился уже после ухода Милены. Я посмотрел в сторону двери, и стоило мне только подумать о ней, как она тут же открылась. На пороге стояла Ирина. В руках она держала поднос с чашкой чая и маленькой плошкой меда. На ней была черная рубашка и темно-синий жилет, а гладко зачесанные назад волосы и короткая челка только подчеркивали ее острый взгляд. Губы трогал легкий блеск, а лицо — хитрая, совсем недобрая улыбка. «Доброе утро, Дэм!» — произнесла она таким тоном, будто мы не стояли на грани войны, а просто проснулись в старом загородном доме и собирались обсудить утренний прогноз. Я подумала, ты заслужил чай. Не спрашивая разрешения, она вошла и поставила поднос на тумбочку. «Пахнет лавандой», — сказала она, пристально глядя на меня. «Забавно, ведь от большинства твоих предшественников пахло потом и железом». Я промолчал, не находя слов для ответа. Тем временем она обвела комнату оценивающим взглядом, который остановился на сбитой простыне, на том самом месте, где я недавно почувствовал чужой след. «Кто-то заходил ночью?» — спокойно поинтересовалась она. Я молча смотрел на нее в ответ. «Интересно», — протянула Ирина, поворачиваясь ко мне и слегка наклоняя голову. «Магический фон в комнате нестабилен. Он человеческий, но с каким-то налетом, легким откликом, похожим на импульс сильной эмоции. Ты в порядке, Дэм? А то мне, может, стоит вызвать аркана медика? Вдруг у тебя случился эмоциональный всплеск? Я прекрасно понимал, что она играет со мной, проверяет и щупает оборону, но я и сам умел вести такие игры». «Все в порядке», — тихо ответил я, сохраняя ровный голос и спокойное выражение лица без единой тени волнения. «Я просто спал. Один». Она хмыкнула и, взяв с подноса чашку, протянула ее мне. «Тогда пей, у нас впереди насыщенное утро». Она сделала короткую паузу. «А потом, возможно, будет экскурсия в академию». Я взял чай, и наши глаза встретились, как у двух хищников, оценивающих друг друга перед схваткой. «Конечно», — ответил я. «Как скажете, директриса». Усмехнувшись, она вышла за дверь. Утро выдалось прохладным. Хотя дождя и не было, небо затянуло серой вуалью, а воздух в поместье был чистым и влажным, с легким запахом камня, свежего хлеба и прогретого металла. Я шел в окружении двух охотников, а за спиной неторопливо следовала Ирина. Она никогда не торопится. Все происходило до странного спокойно, словно каждый знал свою роль и не собирался нарушать сценарий. Однако я чувствовал, что в этой тишине ко мне приковано слишком много внимания. Когда двери столовой распахнулись, заливая вход теплым светом, я увидел просторный зал с высокими окнами, массивными столами и каменным полом. В дальнем конце уже был накрыт стол. Белая скатерть, приборы из черного металла, два блюда и дымящийся чайник. Шагнув внутрь, я заметил Феликса. Он стоял в углу, делая вид, что он наблюдает за прислугой, но его сцепленные за спиной руки с побелевшими пальцами выдавали напряжение. Он не смотрел прямо, однако вся его поза кричала о тревоге. Вчера он впустил в дом охотников, а сегодня провожал меня на чужую территорию. У стены я увидел Милену с пустым подносом в руках. Она словно ждала, когда ее позовут, но даже не пыталась посмотреть в мою сторону. И все же я чувствовал исходящее от нее мягкое, дрожащее волнение. Не страх, а что-то иное. Я знал, что прошедшая ночь дала мне нечто большее, чем просто прикосновение. Она вернула мне контроль. Больше мне ничего и не требовалось. Я медленно и уверенно, без резких движений, сел за стол, изображая человека, который все еще не до конца понимает, где оказался, и принялся за еду в полном молчании. Ирина села напротив и, не притрагиваясь к еде, пила чай, внимательно наблюдая за каждым моим движением. Я же ни на кого не смотрел, ни на нее, ни на Феликса, ни на Милену. Я думал. Безумие, с которым я очнулся в подвале, схлынуло, и внутренний огонь сменился ледяным спокойствием и холодным расчетом. Теперь все было иначе. Я понимал, что для мести тем, кто стоял за экспериментами, нужно сперва изучить их систему. Чтобы разрушить структуру изнутри, необходимо стать ее частью. Ключом ко всему была Академия Охотников. Именно там я смогу научиться подавлять ауру, скрывать свой след и управлять магией. Мне покажут артефактное оружие, расскажут о демонах, ритуалах, проклятиях и древних школах магии, переживших даже империю. Я стану частью их мира, и они сами научат меня убивать таких, как я, а после этого я научусь убивать таких, как они. Но пока что я должен оставаться Дэмом Вороновым, сбитым с толку, спокойным и травмированным мальчиком, который выжил и которому просто нужно время, чтобы восстановиться. Я положил вилку, вытер губы салфеткой и, подняв взгляд, впервые за утро посмотрел прямо на Ирину. «Когда мы выезжаем?» — тихо спросил я. Она улыбнулась почти тепло, но в ее глазах мелькнул хищный блеск. «Через час. Но сперва ты должен кое с кем поговорить». Я едва заметно вскинул бровь, и в тот же миг двери столовой снова распахнулись. Внутрь вошел низенький, лысеющий человек с жидкой прядью волос, наспех зачесанный набок. У него был длинный крючковатый нос, очки с цепочкой, а одет он был в мешковатый темный костюм с пыльными локтями, и пахло от него старым пергаментом и чернилами. Не поклонившись и не поздоровавшись, он просто подошел и без приглашения сел за стол между мной и Ириной. Я инстинктивно чуть отодвинулся, но он даже не шелохнулся. «Это Платон Игнатьевич Добров», — с легким вздохом представила его Ирина. «Имперский нотариус». «В отставке», — уточнил тот, не глядя на нас. «Но с доступом ко всем делам дома Вороновых», — закончила Ирина. Я тихо хмыкнул, без тени улыбки, и мысленно добавил. «Просто прекрасно». Кто-то ночью уже успел и здесь подсуетиться. Пока одни следят, другие считают. И, как всегда, бумаги опережают чувства. Платон поправил очки, достал из потертой кожаной папки конверт с сургучной печатью и аккуратно положил его перед собой. Вся эта сцена выглядела настолько буднично, что казалась совершенно неуместной на фоне недавних событий. «Завещание», — объявил он, — «официальное, с подписями, без права оспаривания». Ирина повернулась ко мне. «Думаю, тебе стоит это выслушать. Это касается всего». Я кивнул. «Завещание, конечно. Теперь мне предстоит узнать, какая часть этого холодного каменного ада отныне принадлежит мне».